Муж из рода гадателей на черепашьей породе обрел центр, ось, чтобы последовать за образованием вещей. Вместе с вещами не знал ни конца, ни начала, ни краткого мига, ни дня. Изменяясь вместе с вещами в одиночестве, не изменялся. Почему же на этом не остановился? Ведь тот, кто учится у природы, не способен учиться у природы. Кто вершит дела в соответствии с вещами, вместе с вещами гибнет. Каким же образом? Мудрый никогда не стремится обладать природным, никогда не стремится обладать человеческим, никогда не стремится обладать началом, никогда не стремится обладать вещами. Движется вместе со своим временем и никого не заменяет. Поступки его целостны. Он не терпит поражений и объединяется с путем вот как. Испытующий узнал начальника дворцовой стражи и ведающего колесницами, восходящего и неуклонного, и сделал их своими наставниками. Следуя за наставниками, он этим не ограничился и обрел способность следовать за образованием вещей, а эту заслугу приписал своим должностным лицам. Таким способом добился выигрыша, обрел двух выдающихся. Конфуций же считал, что дело учителя — истощить все свои помыслы. Юн Чинзы сказал: «Без дня нет и года, без внутреннего нет и внешнего». Юн Цай Вэй заключил клятвенный союз с царем Моу из рода Тянь. Когда Моу нарушил договор, Юн в гневе хотел послать человека его заколоть. Узнав об этом, полководец Носорожья Голова пристыдил царя: «Вы, государь, властелин тьмы колец, собираетесь поручить месть одному человеку. Янь, прошу дать мне 200 тысяч латников. Для вас, государь, я нападу на него, пленю его народ, угоню его буйволов и коней, так что внутренний жар этого царя скажется на его спине. Затем я захвачу его страну, и когда он в ужасе побежит, я ударю его в спину и перебью позвоночник». Услышал об этом Цзи-цзы и пристыдил: «Строили стену высотой в 10 жений, теперь же, когда стена в 10 жений выстроена, снова сломать ее — тяжкий труд скованных вместе преступников. Ныне уже 7 лет, как не было войны, это опора государя, Янь Смутьян, его нельзя слушать». Услышал об этом Хуа-цзы и их обругал: «Призывающий напасть на Ци — Смутьян, призывающий не нападать — тоже Смутьян. Тот, кто называет смутьянами сторонников и противников нападения, тоже смутьян. Что же делать?» — спросил царь. «Царь должен лишь стремиться найти путь», — ответил Хуа-цзы. Услышав об этом, творящий благо представил царю несущего возвышенное, и тот спросил: «Знает ли царь так называемую улитку?» «Да», — ответил царь. «На левом рожке улитки расположено царство, которое зовется родом бодливых. На правом рожке улитки расположено царство, которое зовется родом диких. Они все время воюют друг с другом за землю. Убитые падают десятками тысяч. Преследуют разбитого врага 10 дней и еще 5, а затем только возвращаются». «Ах, пустая болтовня!» — воскликнул царь. «Разрешите мне, вашему слуге, показать это вам, государь, наглядно. Подумайте, государь, пространстве во всех 4 сторонах, в зените и надире. Есть ли ему предел?» «Нет предела». «Познав, как странствовать мыслью в беспредельном, обратитесь к известным царствам, ведь они вроде бы существуют, а вроде бы и не существуют». «Да, среди известных царств есть Вэй. В Вэй находится столица Лян. А в Лян вы, государь. Есть ли различие между вами, государь, и родом диких?» «Нет различия», — ответил царь. Гость ушел, а царь остался в смятении, точно в забытии. Когда гость удалился, подошел творящий благо, и царь сказал: «Гость — великий человек. Ему недостоин противостоять ни один мудрец. Когда играет на флейте, — сказал творящий благо, — слышится мелодия. Когда же дует в кольцо Эфеса, слышится лишь свист. Люди восхваляют высочайшего сограждающим, ведь высочайший сограждающим перед несущим возвышенное уподобится лишь свисту». Конфуций пришел в Чу и остановился у продавца кашицы на Муравьином холме. Его соседи, муж с женой, слуги и служанки поднялись на высокое место. «Что делают эти люди?» — спросил Цзилу. «Это рабы мудрого», — ответил Конфуций. «Он похоронил себя в народе, скрылся среди полей. Голос его умолк, но воля его не иссякла. Хотя уста его говорят, но мыслей никогда не высказывают. Притом он противостоит всему своему поколению и брезгует с ним объединяться. Он тот, кто утопился на суше, из таких, как удалец с юга от рынка, обязанный к черной работе». Цзилу попросил разрешения пойти и позвать его, но Конфуций сказал: «Оставь, он знает меня, Цю, лучше, чем я сам. Знает, что я Цю пришел в Чу и думает, что я стану добиваться приглашения царя Чу. Ведь он считает меня болтуном. Он постыдится слушать речи болтуна, а тем более с болтуном встречаться. Почему ты думаешь, что он еще там?» Цзилу пошел и взглянул. Комната соседей оказалась пустой.